Капельки снега падают с неба ранней весенней порой. Я понемногу сижу в твоем блоге и вспоминаю с тоской. То самое лето, в фонтане монеты мы разбросали с тобой. Мосты Будапешта, все было так нежно под пальмами в Коста-дель-Соль. Дай знать, понять, искать, писать, лучше не разжигать. Пускай, мечтай, узнай, листай, близко не подпускай. Дай знать, понять, искать, писать, лучше не разжигать. Пускай, мечтай, узнай, листай, близко не подпускай. Там где-то то самое лето осталось зачем вспоминать. Все наши секреты внизу самом ленты, так хочется вниз промотать. Дешевые драмы, как будто с экрана, сейчас это просто смешно. Чувства задеты, звонки без ответа, как жаль, что все это прошло. Дай знать, понять, искать, писать, лучше не разжигать. Пускай, мечтай, узнай, листай, близко не подпускай. Дай знать, понять, искать, писать, лучше не разжигать. Пускай, мечтай, узнай, листай, близко не подпускай. Встречи рассвета под музыку ветра и звуки испанских портов. Мосты, автобаны, разные страны, отели больших городов. Для нас Дэвид Боуи играет по новой в ушах, что одни на двоих. Все эти истории развеяны в море, лишь только мы помним о них.